Так, майор, ты как? Готов? Молчишь? Значит, готов. Давай, дружище, погнали. Я как мог аккуратно взвалил майора на плечи и двинулся вперед. Лес замер. Как ни странно, но я свыкся с мыслью, что иду по самой чаще. Учитывая, что ранее я испытывал сильнейшие душевные терзания, даже просто находясь поблизости, это был явный прогресс. То ли организм стал бояться, то ли так действовало зелье, выданное ястребом, но страх пропал. Осталась только адская усталость и тяжеленный майор на горбу. Хотелось воды. Постоянно возникало желание впиться губами в трубку гидратора и пить, пить, пить. Но я понимал, что делать этого нельзя. Оставшись без воды, долго не протянул. Иногда мне попадались ручьи, а в аптечке лежали обеззараживающие таблетки. Но рисковать мне не хотелось. Не стоило забывать, что вокруг лес. Потому ручьи я использовал лишь для того, чтобы сбить врага со следа. И то крайне осторожно, внимательно глядя под ноги. Но вскоре от этой идеи я отказался. 90-килограммовая туша, волокующая на плечах еще одну такую же, это вам не Венетта легкая поступь. По моим следам и слепой пройдет, не напрягаясь. А учитывая, как четко идут байкеры, среди них явно присутствуют уникумы, разбирающиеся не только в мотоциклах. Два раза я останавливался, чтобы поставить растяжки, но так и не услышав позади характерных хлопков, плюнул на это дело. Нечего кочевникам гранаты дарить, перебьются, не маленькие, мне нужнее. Рано или поздно придется остановиться и принять бой, потому как привалами мои кратковременные остановки назвать нельзя, и скоро я тупо свалюсь от усталости. Бормоча под нос ругательства, я пер и пер вперед. Вдруг лес стал реже, деревья расступились, и проломившись через кусты, я в удивлении замер. Прямо через лес тянулась широкая лента асфальта. Ума не приложу, откуда она здесь взялась. Но для меня это была первая удача за весь этот трижды долбанный день. Сколько бы я в комплекте с майором не весил, на асфальте следов не останется. Причина мне непонятна, но эта дорога посреди леса выглядела регулярно используемой. Факт. На ней не было наносов земли. Корни деревьев, так и норовившие взломать и растащить все, когда-либо созданное человеком, здесь оставили полотно практически нетронутым. Лишь кое-где змеились трещины, однако размышлять над очередной загадкой леса мне было не досуг. Передо мной замаячил реальный шанс оторваться наконец от преследователей. Спрятаться, затаиться и отдохнуть. Да и майора перевязать не мешало бы, а там чем бес не шутит? Возможно, получится пропустить преследователей вперед в стороне от себя, выждать и двинуть в произвольном направлении. К дороге, например. Тем более асфальт на нее наверняка выводит. Не просто же так он тут появился. Отлично, решено. Повеселев, я вышел на асфальт и двинулся по нему в ту сторону, в которую бы человек в здравом уме и при нормальных обстоятельствах в жизни не пошел бы. Вглубь леса. Прочь от гипотетической дороги. Надеюсь, преследователи решат, что я ломанулся в противоположном направлении, а для того, чтобы разделиться, им не хватит людей. А если и хватит, это означает, что противников станет вдвое меньше. А это уже совсем другой коленкор.